Гуру. Сохраним устремление вопреки всему и перед лицом всего, что может и хочет его угасить. Логика очевидности этого – угашение. Достигается очень легко, если по неопытности довериться ей. Но поверх очевидности существует действительность. Она мыслится не по-земному. Для земного глаза небо сливается с землею и движется по небу солнце. Много иллюзий являет очевидность, и много веков потребовалось людям, чтобы опровергнуть некоторые ее аксиомы. Недаром великий ученый после допроса инквизиции воскликнул: «А все-таки она вертится. Не думайте, что сейчас дело обстоит иначе». Правда, многие утверждения очевидности опровергнуты наукой, но еще больше остается. Продвижение науки в действительность можно назвать борьбою с очевидностью.